И они что говорят? Очень легко это объяснить. Очень легко объяснить, почему халиф не считаем халифом. Во-первых, нужно знать слова, которые сказал Аднани, когда они объявляли халифат, и на них внимание обратить. «Хада ва'ду Аллахи», говорит. Это то, что нам обещал Всевышний Аллах. И говорит, «Шура джамаат ад-дауля», наша шура фид-дауля. Мы провели это, говорит, шура, и решили, что он будет халифом. И всем, говорит, ваджиб это признать, всем ваджиб подчиниться. То есть бай'ат дать, что значит? Иметь убеждение, что это является халифом. Не каждую руку пожимать, это все. Но считать его халифом и выполнять его приказы, если они противятся шариату. И все джамааты, которые есть, недействительны. И одно время было неправильное понимание, что это халиф только для Ракки или даже для другого города. Потому что там некоторые слова были, что докуда дойдет армия халифата. Но это было неправильное понимание. И ни один из ученых не понял таким образом слова Аднани. Нет, он сказал, всем ваджиб подчиниться, и все джаматы, которые были, они разрушаются, не имеют легитимности. Вот так поняли его слова ученые. То, что на сегодняшний день некоторые русскоязычные по-другому их преподнесли, это ошибка. В общем, объявление халифа, это что значит? Договор между уммой и между одним человеком, что он будет ими управлять. Как договор, две стороны есть, и учитывает согласие этой стороны и этой стороны. Таким образом объясняют ученые. И говорят им это. На что они находят слова о том, что нужно согласие каждого человека. И опровергают именно эти слова. Мы говорим про большинство уммы. То, что умма, не вся, но ее большинство, то есть ее представители, влиятельные люди, должны согласиться с этим договором. А нам ответ дают все слова ученых. Имам ан-Науи, например, слова распространены, мне вчера тоже отправили. То, что никто из ученых не сказал, что каждый должен признать халиф. Мы тоже не говорим каждый. Мы говорим большинство, есть же разница, иджма и джумгур, большинство и все. То есть мы когда говорим свои доводы, и то, что ученые говорят на сегодняшний день, на них получаем ответ, это же неправильно. Все мы согласны, иджма то, что это неправильный шарт. Нет такого условия, чтобы все признали, никто против не был. Но большинство является условием, потому что это договор между уммой и человеком. Вот так в общем, что такое выбор халифа? Не просто громкое название, красивое. Умма выбирает себе лидера, вот что значит. Теперь вот эти слова еще раз повторю я, Аднани. Мы выбрали нашим джамаате халифа. Все джамааты другие разрушаются. Всем ваджиб сказать самым атуатан, что скажешь, будем делать, повинуемся и подчиняемся. Это сказал Аднани. Есть это и напечатано, видимо, у меня, и переведено на русский язык. Тоже это есть, кто хочет, можешь вернуться, когда объявляли халифа этот запись. Теперь слова приведем сразу же. А как пришло выбор халифа, и что это было, как его видели праведные причастники, как пришло в Куране и Сунне. Умар ибн Абдул-Азиз, праведный халиф, он, когда его халифом в своем городе выбрали, он говорит, «Лесту би мубтади, вайни муттаби». Я, говорит, не бедаатчик, я следую Курану, Сунне и Сунне праведных халифов. Меня в моем городе выбрали, говорит. И я отправляю письма в другие города, спрашиваю, вы довольны моей кандидатурой? Если да, я ваш халиф. Если нет, я для вас никто. Вот так видел эту ситуацию праведный халиф Умар ибн Абдул-Азиз. И видите разницу? Мы нашим джаматом выбрали, и все, что было разрушено, всем ваджиб подчиниться. А праведный халиф говорит, я не бедаатчик. Я следую Курану и Сунне, я спрашиваю, если вы с моей кандидатурой согласны, значит наш договор... Действительно, я являюсь вашим халифом. Умма меня выбрала, я буду ей руководить. Вот так видели. И на это можно привести любого халифа, как выбирали. Например, Ибн Тайми, рахимахулла, говорит, когда выбирали Абу Бакра, Умар был, еще 5 человек с ним были, они изначально выбрали халифом Абу Бакра. Но дальше, говорит, если предположить ля Куддира, что умма бы на следующий день после того, как Ахлю Халли Валят выбрали, если бы умма, мусульмане, не проявили свое довольство этой кандидатурой, он бы не стал халифом. Но он стал халифом только после того, как джумгуру сахаба. Еще раз говорю, что нам опровергают, типа опровергают, либо сами не знают, либо специально подтасовка фактов. Ни иджма, ни все, короче, поголовно. И если хоть один человек, то не считается. Нет, большинство уммы. Договор между уммой и человеком, что он будет им управлять. И Ибн Тайми говорит, если предположить, что большинство, не все, большинство сахабов не согласились бы с этим, то халиф бы не стал халифом, Абу-Бакр бы не стал халифом. Также можно найти хадис Бухари, Муслим, имам Ахмад приводит этот хадис, и Ан-Насай тоже приводит этот хадис, только у них чуть-чуть меняется лавз, по-другому говорят немного. И примерный его перевод такой, что или смысл его «Ля юбайя'у раджулун». В общем, нельзя байя' давать халифу, который был провозглашен без участия уммы. То есть халиф, который выбрал какую-то группу отдельная, но не умма, такому человеку харам байя' давать. И тому, кто дал ему байя', тоже за ним следует харам. Ривайат Ан-Насай говорится, никакого халифата нету, кроме как «Илля бимашурати миналь муслимин», кроме как шура с уммой, с мусульманами. Никакого байя не бывает, кроме этого. Только таким путем заключается байя. Это прямым текстом хадисы приведены, шархи на них тоже есть. Любой может посмотреть. Просто проблема в том, что на сегодняшний день мы не смотрим на основу, не следуем Корану и Сунне, а смотрим видео, смотрим, нашиды слушаем. Вот это наше стало на сегодняшний день, что руководит. Красивое видео увидел, а вот там проблемы, в этой группе вроде все четко. Не на этом строиться должно быть. Лучше следовать Корану и Сунне, где бардак идет, где трудно, чем где на батле основа заложена, где беда, доляля, заблуждение. Но там все красиво внешне. То, что на батле построено, ну разрушится. Надо же хадисы посмотреть, Коран, Сунна. Например, то, что сегодняшний день хадисы нам часто говорят. Тот, кто умрет, не будет на его шее бей'а, он умер на одном из смертей джахилии. Умер смертью джахиля. Это говорят вещи. Теперь говорят эту вещь, да. А как эту вещь видел имам Ахмад? Когда ему этот хадис рассказали, он говорит, а ты знаешь, кто такой халиф? Знаешь, кто такой имам, про которого в хадисе речь идет? Он говорит, имам или халиф это тот, вокруг которого собралась умма. Собрались мусульмане. И каждый говорит, вот это наш халиф. Вот это наш халиф. И из этого хадиса один из известных ученых ханбалитского мазхаба, Кады Абу Яля, даже когда в их книгах Аль-Кады приходит, это значит, что они его имеют в виду, один из их известных больших ученых ханбалитского мазхаба. Он в своей книге, именно в этом вопросе есть книга, типа Ахкаму Султания, точно могу ошибаться в названии. Он говорит, что из этого хадиса он истидляль берет далилем этот хадис, вот эту историю, как имам Ахмад это описал, и он объясняет то, что не получается халиф, кроме как джумгуру ахлю халли валакт, большинство влиятельных людей, за которыми следует умма, не согласятся, да, что это халиф. Вот из этого далиля таким образом понимали ученые. И на сегодняшний день, я Аллах, эту тему говорю еще раз, у Хастекского и других спрашивал, они не отвечали на нее. Нормально не отвечали. Просто говорит, сам почитай, сам разбирайся. Когда эти книги начинаешь читать, которые написаны Аль-Гаяти, там, 1000 лет назад имам Аль-Харамейн написал, другие книги, старые книги. Я к этому пришел сам, в голове сложилось такое впечатление. Потом смотрю, все ученые на сегодняшний день, Абу Катада, Магдиси, Кади, Аль-Каиды, они все видят эту ситуацию вот таким образом. Потом, что произошло в Каире? Мне говорили, когда я свою позицию говорил, пускай на сегодняшний день там чуть ли не иджма сложилось, то, что это халифат на истине. Уже даже кто с ним не согласен, считают бедачиком, заблудшим. А в Сомали наши братья, кто там с нами учатся, сомалийцы, говорят, у нас даже уже кровь пошла на этом поводе, кто дает бая, кто не дает. Пусть Аллах убережет нас от этого. Мне начали говорить, Каири, что ты просто таклид, слепое следование своему учителю Кастекскому делаешь. Вот таким образом начали говорить. Потом всем предлагаю, и сейчас тоже я предлагаю, давайте сядем, книги откроем, что у вас. Я вот принес далили, я принес хадисы, я принес понимание ученых. И больше можно добавить, после этого достаточно. Но вы хоть один хадис скажите, как по сунне избирается халиф. По сунне, если вы говорите, что наш халиф выбран аляман хаджин нубува, по пути пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, по пути сунны, если он избран, тогда покажите нам ваши доказательства. Но ни один хадис мне не привели. Максимум, что сказали, Абу Джихада слова. Субханаллах, студенты в Каире. Толпой уезжают здесь, мне приводят далилем слова Абу Джихада. Студент, который книгу может читать. Поэтому я говорю, Что тогда уже говорить про других людей, если студенты таким образом к этому вопросу относятся? Вопрос трудный. Мертвый был он в умме. 100 лет, наверное, когда халифата не было у мусульман, никто его не поднимал практически. Шариатские, кто сейчас там находят, Аллах, я знаю, как уезжали, не изучив вопрос. Просто наслушавшись наджидов, насмотревшись видео. Пусть Аллах бережет нас от этого. И слова используешь, кому, когда кому-то говоришь. То, что суфисты всегда раньше говорили, сейчас они говорят. А ты попробуй, сам приди, посмотри, тебе понравится. Конечно, понравится. Я же не знаю, как должно быть. Конечно, мне понравится, субханаллах. Это даже у суфистов известное выражение есть. Ман зака арафа. Кто вкусил, тот познает. Когда они свои эти танцы или еще что-то говорят. Не опровергай нас со стороны Курана и Сунны. Кто делает это, тот поймет, что это такое. Вот таким образом. И тоже мне сегодня говорят, когда я говорю, давай книги откроем, разберемся. Вот мои дарили, у вас что? А вот Абу Джихад так сказал. Какой Абу Джихад? Книгу открой, студент. Аллах, я не обманываю вас, поэтому говорю, запись сделайте. Пускай они найдут тоже далили. Я же хочу Куран и Сунны следовать. Эти вопросы я начал разбирать, Аллах, для себя, чтобы узнать. Может, мне нужно ваджиб сейчас халифу уехать. Почему ученые не уезжают? Именно кто в этой теме специализировался, почему-то восстали. Надо уже задуматься, что-то. Нельзя считать, 70 оправданий надо брату найти. Почему именно ученые, которые не как некоторые сегодняшние студенты, которые к джихаду этому присоединились, они раньше никогда в жизни с джихадом связаны не были. Тогда их даже звали не приходили, многие из них. Даже в Каире, когда одного из них звали, сейчас одного из самых главных там, он даже с теми, кто против джихада, не приходил спорить там. Даже в этой вещи не помогали джихаду. На сегодняшний день я получаю такой ответ. Брат, ты просто не знаешь вака, ты просто не понимаешь действительность. Конечно, те ученые, которые 40 лет джихад делают, они действительность не понимают. А ты, кто сегодняшний день ничего для джихада не делал, а ты сегодняшний день понимаешь действительность. Так же не бывает. Есть специалисты, ученые, которые в этом профиле специализируются. Вопрос джихада, халифата, изучения. Все против. Но именно те, кто только присоединились к этому джихаду, убеждены, что это истина. Поэтому я предлагаю просто каждому задуматься. Но просто кто-то сегодняшний день может сказать, тебе зачем это надо? Уже же халифат объявили. Давай поможем им. Зачем сейчас ругать или что? Я еще раз говорю, то, что я сейчас говорю, я никому не говорю. Давайте обсудим, как правильно делать, как джейш маджирин вансар неправильно все делает, как у них плохо, как в халифате хорошо. Это еще оставьте. Меня интересует шариатская сторона этого вопроса. Именно шариатская сторона этого вопроса. Является ли человек халифом, либо самозванцем? Либо не является халифом. Разберемся в этом вопросе. Не надо мне говорить, они там шариат устанавливают, это не устанавливают. Это ученые и муджахиды всю жизнь, которые делают джихад, они знают, как что устанавливать. Ты не лезь, если ты не делаешь. Если хочешь, учись. Если хочешь, джихад делай. А их учить, как они должны что делать, не надо. И тот, кто никогда в жизни джихад не делал и не помогал джихаду будущим студентам, не надо сегодня критиковать тех, кто 40 лет джихад делает и всю свою жизнь отдал этому пути. Они знают, как делать. Просто наш нафсу приятнее, когда бывают, как сказать, слова слышим громкие, красивые вещи видим насчет них. Это нафсу приятно, никто не хочет разобраться в вопросе. А что такое шарт, что такое условие, которого не хватает? Потому что всегда говорят, какого условия не хватает, чтобы считать его халифом? Какое условие не хватает, чтобы считать его халифом? Я еще раз повторяю, условие, которого не хватает, является принятие его уммой. Умма отвергла этого человека. Умма исламская отвергла этого человека. Ученые говорят, что там умма? Не только город халифа, где он находится. Нет. Умма является, где мусульманские страны, города. Пускай они тагутом завоеваны, они от этого мусульманами бить не перестали. Ученые уточняют, мин кулли бальдатин, из каждого города влиятельные люди должны с этим согласиться, признать. В общем, умма, в общем, мусульмане, большинство из них должны признавать этого халифа. Это не свершилось. А что такое халиф? Это не значит возрождение, объединение, как хорошо. Нет, халиф это договор, который заключается между уммой, не каждым, а больше ее частью должна быть согласна, и человеком, как актуль никах, или как актуль бэй, торговый и другая вид сделка. Если одна сторона недовольна, не состоялся этот акт, вот это условие видели шартом. И на него я привел хадисы и слова, как понимали это ученые. Пускай они тоже приведут. Не надо мне говорить хадисы о том, как хорошо объединяться или еще что делать. Это является условием. И молчат на сегодняшний день из-за того, что внешне, как они говорят, у них все хорошо получается. Я не буду, еще раз говорю, обсуждать, какие у них проблемы. Я там сам не был, я это не знаю вещь. Но шариатский хукм, я вам рассказываю, как должен быть. И что такое условие, которое отсутствует, можно такой пример привести. Например, на сегодняшний день мусульман-кафиры завоевали Мекка, нету мусульман-Каабы. И на сегодняшний день мне кто-то придет и скажет: брат, у нас Каабы нету, Мекки нету, Мекка у яхудов, а нам Всевышний Аллах обязал хадж. Нам сказал делать хадж. И мы построили новую Каабу в Дагестане. Но она вообще четкая Кааба, точь-в-точь как эта. Мы же в грехе были, у нас хадж не было в умме, мы новую Каабу построили. Сюда приезжайте, здесь Кааба делайте. Им говоришь: ученые смотрят, говорят, нет условия, вашей Каабы не получится хадж. Они говорят: субханаллах, ученые не видели нашу Каабу, она точь-в-точь такая же. Им ученые говорят: нет, не похоже эта вещь, нет условия шариатского. Они говорят: субханаллах, ты ученый, как можно слушать? Он в тюрьме сидит, он не видел, он это. Это же шариат, субханаллах. Нас интересует хукм. Каабу в Дагестане построю, какая хорошая не будет, хадж не получится. То же самое, не надо нам говорить, а мы не могли с другими посоветоваться, они мы не могли других собрать. Если не могли, Каабу новую не надо там строить. То же самое, другой постоянный вещь, которая на людей влияет. Объединение, хорошие эти вещи. Как сказать, объединяться должны мусульмане, умма должна возрождаться. Теперь вопрос. Вот сейчас мы в комнате представим, все подрались между собой. Драка произошла здесь. Один другого убил, другой затакфирил кого-то. Все разбежались, короче, по разным углам. И один из нас находится и говорит: все, хотите объединение? Флешку делает, видео записывает. Объединение хотите? Всевышний Аллах говорит в Коране: крепко держитесь за верх Аллаха, все вместе не разделяйте, не то упадете духом и лишитесь сил. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: если вы втроем будете в сафаре, выберите амира над вами. Он скажет: а? Что, объединение не хотите? Коран и сунну следовать не хотите? А если хотите следовать, тогда я ваш амир, все мне идите, подчиняйтесь. Такое же не бывает. Это не объединение, это смех просто над уммой. Ты даже в шаме ни с кем не объединяешься, против всех воюешь. И здесь всей умме говоришь: давай, объединяться хотите? Все идите и мне подчиняйтесь до смерти. Это неправильная вещь. Хоть красиво звучит, со стороны шариата я вам ее разъяснил. Пускай опровергают. А, вот это вопрос обязательно нужно сказать. Кто скажет, что на сегодняшний день тагаллубом взяли, одолев, сменив власть, короче, кровь пролили, сменили власть, например, такой путь тоже есть в шариате. И они два в основном, которые можно описать. Другие чуть-чуть не те. Но вот таких основных два. Первый, который мы сказали, путь праведных халифов. Путь Корана и Сунны. Когда Умар ибн Абдул-Азиз говорит: я не бидаатчик, я следую Корану и Сунне, вот путь. Так халифа избирают. Все мусульманам я направляю письмо. Давайте, короче, если согласны, я халиф. Договор заключен между нами и мной. Я буду вами управлять. Если не согласны, я вам никто. Вот этот путь праведных халиф, мы его объяснили. Есть еще второй путь. И тот, кто говорит одновременно, что у нас путь основан на методе пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, он противоречит, если скажет, что он по этому пути одновременно построен. Потому что второй путь, тагаллуб, силой взять власть, это является путь бид'а, доля заблуждения, харам является. Но когда уже у мусульман есть государство, и голова одна на другую поменяла, чтобы тело не развалилось, ученые как дарура, как истисна, как необходимость, как исключение из шариата, они разрешили этот способ. Но он является заблуждением, бед'а и харамом. Хотя сегодня на каждый день ты можешь услышать то, что вроде мы по методике пророка, саллиллаху алейхи, установили халифа, выбрали. А вроде одновременно и бед'а, и харам сделали. Насильственный захват власти. Ты же определись. Либо постоянный пророк, саллиллаху алейхи, либо харам и бед'а сделал. А у нас одновременно даже в голове у кого-то может быть что-то смешалось. Потому что не хотим разобраться в этом вопросе. Больше своими страстями следуем. Где-то смотрим на большинство, где-то смотрим на какие-то преподнесения, что красиво все, что четко. Это неправильно, братья. Коран и Сунна, больше ничего не надо. Тагаллуб, на сегодняшний день, если сказать, насильственный захват власти произошел. Какой насильственный захват власти, субханаллах? Кадыров, Абдул-Атипов, Сиси в Египте не знают, оказывается, что у них власть забрали. Это вообще не тот путь. Кто об этом разговаривает, просто... просто ерунду говорит. Какой захват власти? Когда я почему не слышал, да, что у него, оказывается, власть забрали? Теперь всем ваджиб подчиниться. Это неправильно, брат. Шариатская земля. То есть шариат на земле? На их земле только шариат. Что? Это что я хотел сказать. Если кто-то дальше вопрос отвечать не надо, записывать эту вещь. Так как я и не буду отвечает особо. То есть все, да? Да, да. Да, да, хорошо.